как там Михайло? Верно, волнуется за нее. Михайло зажмурилась, радостно улыбается. Вот странно, обычное, казалось бы, самое обычное мужское имя, а для нее вымолвишь, и будто солнышко греет. Михайло. Михайло. Нежность горячей истомы разлилась в груди. А снег так и липнет, но кажется он теперь девушке теплым, ненастоящим. Постепенно из-под тишка нежным пологом окутывает забытье Михайло, а не вдвоем. Нет, не метель шумит, шумят, шелестят тополя, и они с Михайлом совсем рядом. Он смотрит ей прямо в зрачки, Маринке кажется, что паренек не просто читает, пьет, пьет ее всю, вбирает в себя ее, всю ее, лицо к лицу, глаза в глаза. И верно, чего это он так? Понятно, ни в какую ворожбу она не верит, но солнышко пригревает, солнышко встрепенулось. Так и замерзнуть недолго. Нужно идти. Вон уже и дубня кончается, еще совсем немножко, и будет видно хату. Да, она счастливая. У нее есть Михайло. Впервые в жизни девушка поняла. Тяжело, страшно прожить без любви. А еще страшно, страшнее смерти. Полюбить такого, как Андрон. И до сих пор у Маринки возникает чувство годливости, как только вспомнит то рандеву. Бедная Надейка. Как только начали наши отступать, едва не поссорились они из-за того же проклятого Андрона. «Плохой он человек», — настаивала Маринка. «Сердцем чувствую, плохой». «Как ты можешь?» — возмущалась Надейка. «Без всяких оснований, без доказательств порочить человека. Ну, знаешь, доказательства. Все в нем мне не нравится. И эта панская старина, и эти стишки, как его, Кучеринка, что ли, никакого содержания. И вправду треньки-бреньки. Во-первых, не Кучеринка, а Червинка, сдерживая гнев, поправила Надея. А во-вторых, должна тебе сказать, ты совсем не понимаешь, не чувствуешь красоты. Все у тебя по учебнику. Содержание. Какое содержание в розе? Красиво и все. Кроме содержания существует и форма. Об этом даже в школе учат. Роза? Теперь уже рассердилась Марина. Белина твой, Червинка, и Андрон с ним, Роза. Знаешь, я где-то читала, что и красота умеет стрелять. Так вот, надо видеть, куда она нацелена. А форма? Форма бывает разная. Есть наша, а есть и чужая. Чужая? Ах ты, ты... «Схема ты ходячая!» «От схемы слышу!» «Я схема? Ты, ты!» Чуть не подрались, два дня не разговаривали, только на третий помирились. Маринка узнала, что Андрон пошел добровольцем на фронт и попросила прощения у Надейки. «То-то и оно-то!» — грустно улыбалась Надейка. «Ты его врагом, чуть ли не Гитлером, размалевала, а он на фронт. На фронт. Немцы в село, Андрон за ними. Стал жить, как пан, в свое удовольствие. В полиции тогда еще не служил. Гулял, пьянствовал со старостой и на его подводе в область статейки свои отвозил про освободительную миссию Германии и всяческие размышления о чистой красоте и украинской древности». Не раз видели подруги знакомую фамилию на страницах фашистской газеты. Вот тебе и Роза. Надейка не верила. Все думала, что он это по заданию партизан прикидывается другом оккупантов. Не верила. Настал день, страшный, позорный день. И он, усталый и печальный Андрон, сам же и переубедил ее. Первый набор в Германию начался в Апанасьевке как раз на октябрьские праздники. Полицаи разнесли повестки.